171. Как же быть вам? Крепче и вместе держаться, чтобы центробежные силы не отнесли к периферии, и ближе держаться к центру, то есть ко мне, где нет опасности оторваться. Бессильны слова даже владыки, когда беглец задумал побег. Не перед концом ли задумал? Вот свершилось заповеданное, а он в стороне, отщепенец, себя отделивший от источника счастья. Скажите им всем, как надо беречь, как тщательно надо беречь возможности, посылаемые мною каждому. Их так легко упустить, а упущенное не возвращается вновь. Новые возможности, даваемые взамен упущенных, уже иные, и труднее, и сложнее, и в большем отдалении от фокуса. Мои не упустят возможности. Ныне время настало, когда неугашенные устремления спело плоды пожинает. Но где же они? Ныне жатву духа собирающие обильно. Почему так уныло они и скудно нахождение их? Не потому ли, что от меня отдалились? Скажите им, обращение к владыке всем сердцем, яро горящим, не может остаться безответным. Но почему же молчат они, так яро ко мне устремлявшись когда-то? Что засорило глаза их и уши закрыло? Какие создания майи отделили их от меня и закрыли меня? Спросите, долго ли думают прибыть в обскурации духа? От латинского «обскуранц» — затемняющий. И что они думают достичь, отойдя от меня? И на чьи сильные плечи хотят возложить ответственность за позорное уползание свое? Скажите им, пусть решают сейчас, потом будет поздно, со мной или с тьмою, объятые яростью самости. Откройте глаза их на то, какие неслыханные возможности незаметно проплывают мимо и уходят в невозвратное. Какую суетою заняты головы их, и что поставили они выше учителя, сделали важнее всего того, о чем говорил он? Вы, от меня отвращающиеся в яром припадке самости, куда думаете вы идти без меня? Кому вы нужны? Все во мне, все через меня и все со мною, а вы хотите быть одни? С кем и с чем и как? И это тогда, когда стрелки часов эволюции стоят на пределе, пока не поздно. Предупреждаю, есть еще время опомниться. Учитель довольно предупредил.